Ну, конечно, ведь я такой милый, я чуть не забыл. Генри поежилась от его сарказма. «Я бы не поехала в Лондон, чтобы не помешать тебе», — отпарировала она. «Боже упаси мешать твоей светской жизни!» Он с удивлением посмотрел на нее. «Не понимаю, о чем ты?» «Ты достаточно хорошо воспитан, чтобы не говорить со мной об этом», — с горечью отозвалась Генри. «Или ты меня считаешь слишком тактичной?» Данфорд встал. «Я провел в пути весь день и слишком устал для того, чтобы разгадывать твои ребусы. Я иду ужинать. Присоединяйся, если захочешь». И вышел из комнаты. Генри уже достаточно хорошо знала светский этикет, чтобы понять, как непростительно грубо он повел себя по отношению к ней. Кроме того, она поняла, что сделал он это нарочно. Выбежав из комнаты вслед за ним, она крикнула ему вдогонку: «Я не голодна!» Затем бегом поднялась по лестнице к себе в комнату, не обращая внимания на урчание в животе. Ужин не удался. Он ел и совсем не чувствовал вкуса, стараясь не обращать внимания на слуг, в нерешительности топтавшихся у пустого стула напротив. По-видимому, они не могли решить, стоит ему брать прибор Генри или нет. Это было ужасное ощущение — сидеть под враждебными взглядами слуг, души не чаявших в Генри. С грохотом отодвинув стул, он поднялся в свой кабинет и налил себе бокал виски. Потом еще и еще. Он пил не для того, чтобы опьянеть. Ему это было необходимо, чтобы прийти в себя и дождаться, пока заснет Генри. Слегка пошатываясь, он пошел в спальню. Как же ему держаться с женой? Господи, он совсем запутался. Он продолжал любить ее против своего желания. Он хотел возненавидеть ее и не мог. Глупо винить Генри за то, что она не может ответить ему взаимностью. Глупо винить ее за любовь и преданность земле. Он страстно желал эту женщину, ненавидел себя за слабость и никак не мог понять ее до конца. Ясно лишь то, что она не любит его. «Жаль, что я не люблю тебя». Что ж, ее нельзя винить за это. По крайней мере, она старалась быть ласковой с ним. Данфорд повернул дверную ручку и вошел в комнату.